Да за все это время она не то что крика, даже крошечного звука не издала. Стесняется она, что ли? В целом, статья оказалась не очень информативной. Встречались такие птички крайне редко, и только в районе особо опасных брешей. За последнюю сотню лет удалось найти всего 8 экземпляров, и почти все были выкуплены Азиатской империей. Сирены у азиатов считались чем-то вроде священного животного. А еще, как я понял, их использовали для охраны жилища и в бою. Причем указывалось, что если грамотно использовать их способности, то появление сирена может поменять исход сражения. Значит, она сильная. Собственно, это я и без книжки понял. Больше сведений почти не было. Любит уют. Чрезвычайно прожорливо. Характер же описывался как хитрый и вредный. Ха, кыш, а у вас много общего. Не удержался я от шутки. Очень смешно, человек. Зарычал Дракоша в ответ. Изучив все это, я задумался. Хитрая вредная птица с развитым интеллектом, неизвестной огромной силой и способностями энергетического вампира. Интересный наборчик получается. Я бы даже сказал, бронебойная комбо. Гарантированные проблемы для владельца. Но пути назад у меня уже не было. Я вытащил эту пернатую из лап наемников лидера и так просто отказываться от нее не собирался. Ну подумаешь, хитрая и вредная. Я как бы тоже не вчера родился. Так, хитрый клюв, у меня к тебе деловое предложение. Я встал напротив нее и посмотрел ей в глаза. Птица перестала возиться в ловушке и посмотрела в ответ. Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Я дам тебе уютное гнездо, брешь, склад, все твое. Питанием тоже обеспечу. Про защиту, я думаю, ты уже поняла. Не дал тебя забрать наемникам. И остальным не позволю тоже. Сил у меня на это хватит, уж можешь мне поверить. Птица продолжала смотреть недоверчиво, как будто что-то ждала. Ментально связаться со мной она не пыталась, хотя я не сомневался, при желании она бы точно сумела это сделать. Способностей бы точно хватило. Хочешь узнать, что ты мне будешь должна? Правильно догадался я, и птица кивнула. Слушаться моих приказов, не портить мои вещи, ну и помогать мне, когда потребуется. Что будет легко, не гарантирую, но интересно точно. Можешь у этих двоих спросить. Только произнеся это, я заметил, что черепахи рядом не было. Он стоял у воронки и как-то особенно на нее смотрел. Нехороший это был взгляд. Мне пока было не до черепаха. Нужно было заканчивать с пернатой. Ну так что, согласна? Птица продолжала буравить меня взглядом, а затем кивнула. Я рывком снял с нее ловушки, но на всякий случай был настороже. Мало ли что, драться она не стала. Вместо этого уверенно ко мне подошла и клюнула в руку. «Эй, ты что творишь?» Я решил, что так она проявляет свое недовольство. Но по венам внезапно прокатилась волна силы. На обряд приручения это похоже не было, скорее на передачу части энергии. Похоже, что птичка почувствовала, что я давно не спал, и поделилась со мной частью силы. Эффект был такой, как будто я за раз выпил чайник концентрированного черного кофе. Зато сна не было ни в одном глазу. Вот и отдых не понадобился. Благодарю. Весьма кстати. Но если хочешь сделать связь между нами прочнее, предлагаю обряд приручения. Обещаю, больно не будет. Птица изучающе на меня посмотрела и покачала головой. Интуиция подсказала, это не отказ раз и навсегда. Скорее нежелание сразу принимать решение, о котором она потом пожалеет. Я усмехнулся. Описание в книжке не обмануло. И в самом деле крайне хитрое. Как хочешь. Мне тут в компании рабы не нужны. Только добрая воля. Но на твоем месте я бы долго не думал. Иначе я сам передумаю. Тут черепах завыл уж совсем отчаянно. Он все еще стоял около воронки, но переместиться без меня не решался. Что с тобой происходит? Хочешь пойти в брешь? Питомец жалобно на меня посмотрел и кивнул. Ну тогда чего стоишь? Пойдем. Мы вместе шагнули в воронку. Птица шагала рядом. Оставаться одной на складе она не захотела. Оказавшись в бреши, я сразу понял, почему так сильно переживал мой металлический питомец. Вся поляна до стены была усеяна трупами сородичей черепаха. Такого сюрприза я как-то совсем не ожидал. Глава 11. Лева, срочно налей мне кофе. Самый крепкий, что только есть. Проревел князь Крутов, врываясь в приемную. И коньяку пощедрее плеснуть не забудь. Как Крутов и ожидал, помощник все еще был на рабочем месте. Дремал на диване в приемной, смешно склонив на бок голову. От крика князя он подскочил на ноги и дико завращал лохматой головой. В ситуации он, несмотря на стремительное пробуждение, сориентировался моментально. «Евгений Ефимович, я вообще-то ваш помощник, а не секретарша», — насупился он. «Если так хотите кофе, то пусть она вам и приготовит». «Лёва, какая секретарша?» Крутов буквально дрожал от злости. «Ночь на дворе, она давно уже дома видит двадцатый сон. Мы с тобой в агентстве одни остались, так что быстро ноги в руки, кофе в чашку и бегом ко мне в кабинет». Не слушая бормотания помощника, Крутов на всех парах влетел в кабинет. Попытался сесть за стол и сосредоточиться, но сразу понял, что это бесполезно. Слишком уж он зол. «Нет, в таком состоянии работать не получится. Нужно выпустить пар». Глава агентства щелкнул кнопкой, и одна из деревянных панелей на стене отъехала в сторону, открыв скрытый за ней поглотитель магии. Эту штуку Крутов разместил специально для случаев, когда нужно сбросить эмоции, а времени на поход в тренировочный зал нет. Для начала он ударил по поглотителю сгустком магической энергии стандартной мощности. Магия исчезла в поглотителе без единого следа. Тогда Крутов послал за ним вдогонку целую серию из атак, начал с комбинации из магической энергии различной плотности и степени сложности, а закончил сложными стихийными чарами. Огонь, воздух и поддерживающая их земля ударили по поглотителю, заставив его задрожать от использованной князем силы. На губах Крутова появилась улыбка. Ему говорили, что поглотитель может выдержать удар любой мощности. Отличная возможность проверить. Он сделал несколько хитрых, отработанных годами пассов руками, добавил словесную формулу и вытащил из памяти сложное плетение. Магия разрушения вырвалась на свободу. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге, прямо на пути несущейся к цели боевой магии, появился Лёва с чашкой кофе в руках. Дракон его подери. Крутов совсем о нем забыл. Надо отдать пацану должное. Сработал он как надо. Почувствовал опасность и шагнул в сторону, одновременно активировав щит и один из нейтрализующих артефактов, которыми его снабдило агентство. Без всякого сомнения, это спасло ему жизнь. Магия Крутова задела его по касательной, легко ударив по щиту. Лёва сбился с шагу, но на ногах устоял. И не просто устоял, а даже умудрился не пролить ни капли бодрящего напитка. Основной поток магии тем временем ударил точно в цель. Поглотитель натужно заскрипел и с громким шумом свалился на пол. На губах Крутова появилась кровожадная улыбка. Он, оказывается, еще ого-го, может, когда требуется. А вот с подрядчиком, поставившим ему поглотитель, нужно будет разобраться. Это же настоящий брак. Самое главное, он чувствовал, что гнев отступает. Голова снова была чистой, а сам он готов работать. «Живой?» – спросил он Леву. «Да, Евгений Ефимович». Помощник был бледен, но держался прямо, только ноги немного дрожали. «Когда все закончится, нужно дать ему отгул», — подумал Крутов. «Все-таки пацан и в самом деле отлично себя показал. Но это будет потом, когда они решат текущие проблемы. Давай сюда». Он забрал из его рук чашку и сделал большой глоток. Тут же поморщился. Кофе вышел отвратительный. Прямо помой, а не кофе. Единственное, в чем Лева угадал, так это в количестве коньяка. Добавил, прямо скажем, от души. Как раз то, что нужно. «Евгений Ефимович, все совсем плохо?» — осторожно спросил князя помощник. «Еще как, Лева». Крутов тяжело опустился в кресло. «Щемят по всем фронтам. Драго подняли всех, кого могут. Даже наши подчиняющие, и те встали на их сторону. Короче говоря, скандал назревает нешуточный». Лева понятливо кивнул. Все это время он был рядом и знал достаточно много. Ситуация с родом Драго повернулась совсем не так, как они рассчитывали. Тобиас использовал все свои немалые связи. Его люди пытались доказать, что его неправильно поняли и использовали спорную ситуацию для незаконной атаки на его замок. И виноваты в этом, по их мнению, были двое. Князь Крутов и барон Ястребов. Каким-то чудом им еще удавалось избегать сливов информации прессе. Но и Лева, и Крутов понимали, это всего лишь вопрос времени. Если это произойдет, то начнется настоящий ад. «Евгений Ефимович, но у нас же есть доказательства». «Есть». Князь невесело усмехнулся. «Но мне в неформальном разговоре сказали засунуть их себе в задницу. Говорят, что все записи мы подделали». Лева видел, его начальник находится в отчаянном положении. Если им не удастся доказать свою правоту, то полетят головы. Сначала голова Крутова, а потом и его, Левы. О большой карьере можно будет забыть. Да его после такого скандала даже убирать за драконами не пустит. Впрочем, была у него одна идейка. «Евгений Ефимович, а что, если нам попробовать?» Он быстро объяснил начальнику свой план. Сначала Крутов слушал скептически, но с каждым словом все больше оживлялся. «Рискованно. Очень рискованно, настоящее безумие, но Ястребову понравится, князь сделал вывод, выслушав до конца, вот только выдержит ли. Ястребов, ваше высочество, вы сами видели, на что он способен, точно выдержит, уверенно произнес Лева. Крутов задумчиво потер подбородок, а ведь и в самом деле, мальчишка наверняка прав. Он достал мобифон и набрал номер Ястребова, нет ответа, даже гудков, и тех не было слышно. Да чтоб тебя химера сожрала, выругался Крутов. И где этот Ястребов, когда он так нужен? Я оглядел раскинувшуюся передо мной брешь. Тела сородичей черепаха, туртулумов, как их называла Полина, валялись повсюду, куда только ни посмотри. Их металлические тела поблескивали на слабом солнечном свете. Отсюда казалось, будто поляна покрыта толстым слоем железа. Следопыт, они мертвы. Тут же встрепенулся сердобольный Кыш. На первый взгляд непонятно. Сейчас проверим. На самом деле, задачка была не такая уж и простая. Понятие жизни для туртулумов было достаточно относительным. Особенность их вида заключалась в смешении металла и механизмов с вполне себе полноценной жизнью в классическом понимании. Все туртулумы, с которыми я встречался, были невероятно живучи. Их не брало ни обычное железо, ни магия, ни артефакты. Но факт оставался фактом. Если туртулумы живут, то, значит, могут и умереть. Эту мысль подтверждала и реакция моего питомца. Черепах носился среди бездыханных тел, подбегал к каждому, трогал лапкой, тыкал носом, но ничего не происходило. Спустя несколько минут он понял, что мы опоздали, сел и завыл, глядя в небо. Выглядело это как настоящее отчаяние. Да я даже понятия не имел, что он настолько привязан к родственникам. Откровенно говоря, причин убиваться по ним я не видел. От черепаха они давно отказались, вычеркнув его из своего рода. А при встрече попытались бы убить и меня, и его. Но я понимал, это для меня они были врагами. Для черепаха это был его народ и его единственная семья. Так что логично, что он переживает. Пока он носился туда-сюда, я сканировал территорию сенсорными способностями. Каких-то внешних повреждений у туртулумов я не заметил. Тела черепашек были все такими же неуязвимыми, как и всегда, но вот энергии жизни в них больше не было, значит, все-таки мертвы. Хотя стоп, есть в них что-то странное. Черепах перестал выть и повернулся к сидящей в стороне птице. Вид у пернатой был равнодушный. На тела павших туртулумов она даже не смотрела и деловито чистила перышки. А что, если это ты их так? Птица посмотрела на меня и совершенно спокойно кивнула. Реакция последовала незамедлительно. Я еще ничего не успел сделать, а черепах, отчаянно завывая, уже сорвался с места и бросился в атаку. С каждым шагом он становился все больше, так что когда он оказался рядом с птицей, то размерами напоминал маленький танк. Полная боевая форма, таким здоровенным и злым я его еще не видел. «А ну стой!» – рявкнул я. Питомец меня уже не слышал. Он атаковал сияющую ярким светом птицу в своей классической манере, то есть просто попер на пролом. Если бы кому-нибудь предложили сделать на них ставку, то на пернатую в этом бою никто не поставил бы и копейки. Да, красивая птичка. Искры на перьях выглядят интересно, но против бронированной бандуры с когтями и мощным хвостом не выстоит и 3 секунд. Я мог сразу вмешаться. Просто остановить черепаха на полпути, но специально задержался всего на пару мгновений. Очень уж было интересно посмотреть, как отреагирует новый питомец. На что способна пернатая, я до конца так и не понял. И лучшего способа понять, что она из себя представляет, чем бой, было не придумать. Она сумела меня удивить. Если черепах ломился в бой, то эта пернатая бестия даже крылом не пошевелила. Просто бахнула в него мощным зарядом энергии. Да так, что несчастный черепах зашатался, едва удержавшись на своих металлических ногах. Я приготовился прикрыть его ловушкой, но повторять энергетический удар пернатая не стала. Ее глаза сверкнули золотым блеском, и я увидел, как энергетические запасы черепаха на глазах начинают уменьшиться. Он попытался атаковать, но энергии на то, чтобы держать полную боевую форму, уже не хватало. Даже сил на то, чтобы просто стоять, уже было недостаточно. Его ноги подкосились, и питомец рухнул на землю, абсолютно обессиленный. Птица тем временем не сдвинулась с места, даже глазом, и то не повела. Единственное, что изменилось, это ее оперение. Оно стало еще более ярким. Все с ней ясно. Энерговампиризм, как он есть, пьет силы у других и забирает себе. Значит, вот что она сделала с остальными черепахами. Убить их обычными способами было невозможно. Поэтому пернатая хитрюга выкачала из всю энергию, что могла, и это сработало. Это, конечно, была не смерть в полном смысле, скорее отключение всех систем. Но я не сомневался, если в таком состоянии они пробудут достаточно долго, то больше уже не очнутся. Смысла стоять и смотреть, как она издевается над моим питомцем, не было. Я вырос перед ней, держа на кончиках пальцев подготовленную ловушку. А ну стоп, или забыла, о чем мы с тобой договаривались, ты не имеешь права причинить вред моему близкому. Птица фыркнула. По ее перьям прокатилась волна искр. Энергии в ней было более чем достаточно, чтобы заставить мой щит работать на пределах возможностей. Но сделать это она не решилась. Мы обменялись с ней обещаниями. И для нее это был не пустой звук. Она отступила на несколько шагов назад. Энергия вокруг нее утихла. Я склонился над черепахом. Питомец дышал медленно и с большим трудом. Следопыт, что с ним? Он умирает, тут же запричитал Кыш. В последние дни Дракоша сильно успел к нему привязаться. И терять товарища не хотел. Нет. Просто у него слишком мало энергии. Я оценил ситуацию и теперь окончательно все понял. Повернулся к птице и скомандовал. А ну возвращай ему все, что забрала. Быстро. Магию я не использовал. Только собственную силу воли. На пернатую это произвело нужное впечатление. К черепаху потянулся поток энергии. Он вздрогнул. Дыхание стало частым и глубоким. Силы начали к нему возвращаться. Почти сразу он вскочил на лапы, готовый продолжать бой. А ну тихо, велел я ему. Еще не понял, грубой силой ее не одолеть. Он недовольно зарычал и покосился на лежащие на поле тела сородичей. Месть за родственников не давала ему покоя. Я понял, если оставить все как есть, то нормального отношения между питомцами можно не ждать. Только отвернусь, сразу перегрызут друг другу глотки. Нужно решать проблему еще в зародыше. Верни им их энергию. Глядя птице в глаза и чеканя каждое слово, произнес я, в целом, Туртулу мы устроили бы меня и в своем неживом состоянии, без них город был только безопаснее, но тогда у меня были бы проблемы с черепахом, массовое убийство он бы ни мне, ни пернатый не простил, да и вообще, было полезно с самого начала обозначить границы, а то эта птица Сирен слишком много себе позволяет, если сразу не показать пернатый, что делать можно, а что нет, адекватного от поведения от нее можно не ждать. Птица возмущенно раскрыла крылья, в ее глазах сверкали искры, когти увеличились и, кажется, были готовы впиться мне в горло. Все это запугивание не произвело на меня никакого впечатления. Пуганный я, такими дешевыми эффектами меня не возьмешь, усмехнулся я, так что давай возвращай им, что забрала. Обещаю, я найду чем тебя покормить. Она пыталась сопротивляться, но сдалась. К лежащим без движения туртулумам потянулись потоки энергии. Сначала дернулись их лапы и хвосты, а затем черепахи начали понемногу подниматься на ноги. Я улыбнулся. Этого и стоило ожидать. Скорее всего, эти черепахи перебрались через стену, разделявшую город и поле, и попытались сунуться к мирно пасущейся на поле птице. Она как раз расправилась с моей ловушкой. Забрать у них всю энергию, оставив лежать неподвижными тушками, не составило для нее никакого труда. Настроенные ожившие металлические черепахи были агрессивны, и не только к нам с пернатой, но и к черепаху. Питомец выглядел расстроенным. Он так волновался за родственников, а его взяли и подставили. Ничего, медноголовый, не переживай. Они просто не понимают, кого потеряли. Подбодрил я его. Черепах доверчиво посмотрел на меня и кивнул. Кажется, он наконец-то смирился с тем, что пути назад у него нет. Его родственнички тем временем выстроились в ряд и начали палить по нам энергетическими сгустками. Я прикрыл себя и питомцев щитом. Заряды ударяли о поверхности и отскакивали обратно. Возиться с ними у меня желания не было. Мы с черепахом переглянулись и сработали по старой отработанной схеме. Он настроил меня на нужную волну, а я использовал свой ужас и отогнал черепах куда подальше. Недовольно шипя, они всей толпой перевалили за стену и потрусили к городу, но не дошли даже до первых строений, скрывшись в незаметных отсюда норах. Странно, раньше они вроде жили в самом городе, да и через стену они всей толпой никогда не перебирались. Я пригляделся к городу и понял, что там что-то изменилось. Исходящая от него энергия стала более темной и злой. Что именно случилось, было непонятно, но из города черепашки сбежали точно не от хорошей жизни, и меньше всего они ожидали, что нарвутся здесь на пернатого энерговампира. Кстати говоря, выглядела пернатая намного хуже, чем несколько минут назад. Она стала меньше, а перья потускнели и поникли. Все равно она выглядела куда лучше, чем в нашу первую встречу, но при этом куда менее презентабельно. Почему так произошло, было понятно. Свои способности она черпала из чужой энергии, а, вернув ее туртулумом, она потеряла заметную ее часть. Все, что в ней сейчас оставалось, это энергия, которую она высосала из реликвий и артефактов на складе. И, судя по недовольному взгляду, которым она меня сверлила, ей этого было мало. В другом случае я бы плюнул на нее и ее пропитание. Но, пусть она и не была полноценно ко мне привязана, я все равно нес за нее определенную ответственность. В конце концов, мне не впервой искать пропитание для прожорливого питомца. Я оглядел поляну вокруг особым следопытским взглядом и сразу же заметил нужные энергетические колебания. Реликвий на поляне, как и всегда, было более чем достаточно. Подходи и бери. Только, в отличие от меня, пернатая не умела их искать. Нет, парочку самых очевидных она бы, возможно, углядела. Но этого бы ей точно было мало. Учись, пока я жив. У нее на глазах я быстро обыскал всю поляну и вывалил перед ней целую кучу реликвий. Крылатая эгоистка посмотрела на меня едва ли не с презрением. Мол, что это за убожество? Ну да, не самые мощные, зато много. И вообще, ешь что дают. Обрезал я на корню все ее возражения. Сирин страдальчески закатила глаза, но расправила крылья, резко вдохнула, и вся сила из кристаллов разом перетекла в нее. Аво, однако, мощно. Кыш, она точно на тебя похожа. Аппетит такой же зверский. И кстати, чего ты там отсиживаешься? А ну иди знакомиться. Следопыт, кыш не хочет. Кышу и так комфортно. Попытался отпереться дракон. Я сказал, иди сюда, или я натравлю ее на тебя. Энергия дракона, уверен, что ей понравится. Угроза, конечно, была шуточная. Я своего дракошу в обиду не дам. Но он воспринял ее всерьез и, вынырнув из убежища, выскочил на поляну. Они с птицей застыли друг напротив друга. Я ожидал чего угодно. Как минимум, что они друг на друга зарычат. Как максимум, что она попытается опустошить запасы кыша. Но все неожиданно обошлось. Они какое-то время смотрели друг на друга, а затем отвернулись, как будто о чем-то договорились. При этом никаких ментальных импульсов я не почувствовал. «Человек, а как ее зовут?» – спросил дракоша. «А вот это хороший вопрос. Я повернулся к питомице. У тебя есть имя?» Как и раньше, она не издала ни звука, сохраняла полную тишину, но вопрос поняла и помотала головой. «Кажется, мы дошли до моей любимой части – выбор имени новому питомцу. Черепах направил мне ментальный импульс. Бросаться на нее он больше не пытался, но все равно сильно обиделся. Так что и предложенное им имя было необычным. А цензурные варианты у тебя есть?» Ухмыльнувшись, спросил я. Питомец помотал головой. «Следопыт, а что думаешь об имени птиц?» Спросил меня дракон. «Хороший вариант, отлично сочетается с черепахом». Черепах бросил на него такой взгляд, что сразу стало понятно, что он об этом предложении думает. Недовольной выглядела и сама птица. На нас троих она косилась как на настоящих придурков. Чисто женский взгляд. Тут я почувствовал, как от нее ко мне протягивается ментальный канал. Да ладно, неужели все-таки решила со мной поговорить? Кажется, ей просто надоело слушать наш бред, и она решила взять ситуацию в свои руки, то есть крылья. Я соединился с ней ментально, но вместо четкого предложения получил череду образов. Снова абсолютная тишина, но зато теперь я хотя бы понял, что она хочет. Серьезно, звездочка, уставился я на нее. Птица уверенно кивнула. Так, я, конечно, не против, но, может, пояснишь, почему именно это имя? Честно говоря, я удивился. Имя было какое-то несерьезное. От нее я ожидал чего-то более строгого и официального. Но, кажется, женщины остаются женщинами даже когда они птицы. Ну а спустя секунду мне стало понятно, почему она выбрала именно это имя. Ее перья вспыхнули белым светом, таким ослепительно ярким, что зажмурился даже бронебойный черепах. «А, сверкаешь как звезда», догадался я. Птица кивнула, довольная тем, что ее наконец-то поняли. «Что ж, принимается, с этого момента ты официально звездочка». «Следопыт, так нечестно», тут же закапризничал дракончик. «Почему у нее имя красивее, чем у кыша?» «Потому что она сама предложила, а для тебя выбирал я. Сам понимаешь, с фантазией у меня так себе». Кыш попытался втянуть меня в новый спор, но я питомца не слушал. потому что все мое внимание привлекла звездочка. Она, взмахнув крыльями, с деловым видом опустилась около двери и сейчас с любопытством ее осматривала. Энергия вокруг нее забурлила и обволокла дверь со всех сторон. Что именно она делает, я не понимал, но было очень похоже на сканирующие чары. Интересно, что она чувствует. Она направила мне ментальный импульс. Он был путанный, но его смысл я все-таки понял. Я задумался, хочу ли я рассказать ей все свои секреты, а дракон с ним. Почему бы и нет? Да, я умею использовать двери для перемещений, объяснил я ей. Но только это непросто. Если я хочу переместиться в новое место, в котором я еще не был, то мне нужен ориентир. Эй, ты что делаешь? Пока я объяснял, звездочка подошла ко мне и больно меня клюнула. Но в этот раз она не просто передала мне бодрящий заряд. Я почувствовал какую-то сложную энергетическую структуру, буквально застрявшую у меня под кожей. Просканировав ее, я понял, что это превращенные в энергию географические координаты. А во, кажется, мои слова про ориентир она поняла слишком буквально. «Ты хочешь, чтобы я куда-то переместился?» Звездочка уверенно кивнула. Я изучающе на нее посмотрел. И чего она, интересно, пытается добиться? Впрочем, моим вниманием она уже завладела. Даже интересно, что она там удумала. Я подошел к двери и, проколов ладонь кинжалом, шагнул внутрь. Кыши черепах скользнули следом. А вот звездочка влететь внутрь не смогла. Ее энергия была слишком мощной, и дверь ее буквально отталкивала. «Ничего, мы обязательно что-нибудь придумаем», — успокоил ее я. За спиной захлопнулась дверь. Передо мной раскрылся привычный темный коридор. Дверь, ориентир к которой мне дала звездочка, я заметил сразу. Она выделялась из всех остальных и маняще висела в воздухе. «Следопыт, это может быть опасно», — начал свою старую песню Кыш. «Жить опасно, будешь жить, умрешь». Я на корню пресек все споры и шагнул в дверь. Спустя мгновение вывалился на землю и тут же, почувствовав легкий морозец, пахло лесом и рекой, а от свежего воздуха кружилась голова. Ух, хорошо. Я огляделся и сразу понял, почему звездочка отправила меня именно сюда. В нескольких метрах от меня прямо на земле было свито гнездо, и энергетический след у него был очень знакомый. Ага, так она, оказывается, отправила меня к себе на родину, в то место, где она появилась на свет. Интересно, зачем? Но эта мысль быстро вылетела из головы, потому что я почувствовал очень мощные магические вибрации. Оглянувшись, увидел мощное, но порядком истрепавшееся поместье. Три этажа, классический стиль, вполне просторное. Раньше, когда фасад был посвежее, оно наверняка выглядело куда аристократичнее. Сейчас же света в окнах не было, да и вообще, оно выглядело необитаемым. Но привлекло мое внимание не поместье, а расположенные на его территории целых три воронки. И, если судить по исходящей от них энергии, все три вели в бреши очень высоких уровней. Просто обалдеть. Двери целых три бреши. Уникальное сочетание. Следопыт, это еще не все. Посмотри туда. Кыш ткнул лапкой куда-то в сторону. Я посмотрел в нужном направлении и почувствовал, как по коже бегут мурашки. Ко мне медленно, с видом абсолютных королей ситуации, приближались две здоровенные химеры, и они были не одни. В соседних кустах я чувствовал еще нескольких притаившихся монстров. Полноценные монстры, и не в бреши, а на земле. Да что здесь вообще происходит? Глава 12. Химеры смотрели на меня с плотоядным любопытством. Твари даже не сомневались, что еще немного, и их ждет вкусный и полезный прием пищи. Становиться их ужином я не собирался и использовал ужас. При этом мелочиться не стал и сразу бахнул его на максимальную мощность. Химер как ветром сдуло, только мохнатые пятки и сверкали. Получился у техники и неожиданный побочный эффект. Так как ужас я не концентрировал, он задел и других чудовищ. Кусты зашевелились, и оттуда побежали крысы-переростки и какие-то мелкие твари, напоминающие собак с рожками и раздвоенными языками. Я ухмыльнулся. Эх, слабый монстр нынче пошел. Раньше твари были посильнее. С выводами я поспешил. Если часть монстров моя техника отпугнула, то другую часть, наоборот, привлекла. Мощный выброс энергии обратил на себя внимание. Небольшой парк, окружающий заброшенное поместье, пришел в движение. Монстры вылезли на огонек и сейчас двигались ко мне. Я использовал сенсорные способности и быстро оценил обстановку. Тварей было много. Все, как водится, злые и голодные. Вот только уровень почти у всех был низкий, условно безопасный. Монстров среднего уровня не больше 10. Более сильные твари здесь тоже были, но они скрывались где-то в глубинах парка и на мое появление никак не отреагировали. Видимо, решили, что я недостоин их внимания. Что тут сказать? Очень мудрый поступок. Их лень спасла им жизнь. Первых монстров я встретил мощным огненным залпом. Твари, особенно те, что были покрыты мехом, вспыхнули как факелы. И, конечно же, принялись метаться, перебрасывая огонь на остальных монстров. На то и расчет, кто не сдохнет, то точно задумается, стоит ли вообще ко мне соваться. Больше огненную технику я применять не стал. Увлекшись, можно легко воспламенить весь парк, да и дом рядом. Не хватало только все здесь спалить к драконьей бабушке. Так что с остальными тварями я разбирался другими средствами. В основном простейшими боевыми чарами. Ну и при помощи оружия, разумеется. К сражению с монстрами я специально не готовился. Но, так как с оружием я никогда не расставался, выбор у меня имелся приличный. Сначала рука потянулась за привычными кинжалами, но я подумал и решил в этот раз немного поменять стратегию. В ладонь удобно лег короткий меч, созданный Полиной по иномирным технологиям. В последний раз я использовал его в сражении с Драго. Тогда меч и его нестабильная энергетическая структура неплохо мне помогли. Чешую дракона Джеймса, непокорного, он пробил буквально с одного удара. Не подвел меч и сейчас, его структура оставалась все такой же нестабильной. При каждом ударе меч так и норовил взорваться потоком энергии. Поэтому контролировать его приходилось при помощи наброшенной на него ловушки. Полностью поглотить силу меча не удалось, и каждый удар получался с дополнительным усилением. Это оказалось очень удобно. Легкое, едва уловимое движение запястья, и вот голова зазевавшегося монстра отправляется в полет. А если немного ослабить ловушку, то удавалось поразить двух, а то и трех противников за раз. Не отставал от меня и черепах. Перед началом сражения он посмотрел на меня огромными слезливыми глазами. «Ну конечно, можешь сражаться. Делай, что душа пожелает», — разрешил я ему. Питомец радостно помахал хвостом и, увеличившись в размерах, тоже бросился в бой. Он всегда сражался с удовольствием, но сейчас терзал врагов с почти маниакальным остервенением. Видимо, поражение звездочки задело его куда сильнее, чем он показал. И сейчас, круша врагов направо и налево, он пытался как-то это компенсировать. Одним словом, очень быстро вокруг меня закрутилась привычная кровавая карусель. Монстры нападали, получали по зубам и умирали. А новые и новые твари все равно продолжали пребывать. Ситуация была привычная, но меня все равно не отпускало ощущение ненормальности происходящего. В конце концов, с монстрами я привык разбираться там, где им было самое место, то есть в брешах. Там они были вдалеке от людей и никому не могли навредить. А вот сражаться с ними непонятно где, да еще и в считанных метрах от загадочного особняка. Вопросов было больше, чем ответов. Именно поэтому я вместо двери, находящейся от меня в сотне метров, пошагал в другую сторону, прямо к возвышающемуся передо мной дому. «Человек, ты снова все перепутал», — заголосил в своем убежище Кыш. «Выход не здесь». «Да знаю я, мохнатый, знаю. Сейчас немного прогуляемся и будем выбираться». Я попытался его успокоить. «И вообще, чего ты разнервничался? Не в первый раз монстров бьем. Пора бы привыкнуть. Человек, а ты разве не чувствуешь? Тут очень нехорошая энергия». Мне даже не пришлось его переспрашивать, потому что я и сам это чувствовал. Энергия на территории поместья и в самом деле была непривычной, но не нехорошей, как ее назвал Кыш, а скорее специфической. Из-за того, что здесь размещались сразу три воронки и дверь, концентрация энергии была бешеная. Она давила на плечи, кружила голову и заставляла сердце стучать в несколько раз быстрее. Наверное, для кого-то со слабой психикой она действительно могла стать проблемой, возможно, даже свести с ума. Но для меня она ощущалась как мурашки по коже и едва заметный зуд в висках. На этом все, никаких проблем, все нормально, пушистый. Сейчас быстро пробегусь, и сразу вернемся. Осмотр и в самом деле прошел очень быстро. Монстры все-таки сообразили, что меня лучше не трогать, и их атаки постепенно иссякли. Только иногда какая-нибудь полоумная тварь, оторвавшаяся от коллектива, налетала на меня с диким ревом. Значительных проблем для меня это не создавало, так что до дома я добрался без приключений, только затем, чтобы обнаружить запертые двери, заколоченные окна и полное отсутствие следов пребывания человека. Судя по истаившим энергетическим следам, В последний раз люди были здесь несколько лет назад. Двери и окна дома были закрыты магией, и не какой-то рядовой, которую можно было взломать банальным энергетическим выбросом, а очень мудреными чарами. От переплетения энергетических потоков и самых разных техник буквально рябило в глазах. Кто-то очень заморочился, выстраивая вокруг дома мощную защиту. Скорее всего, одаренные не ниже 3-4 ранга, не ниже, а, возможно, что даже не один. Чисто из интереса я осмотрел чары взглядом следопыта и понял, что справиться с ними я сумею. Вот только делать это не имело смысла. Во всяком случае, сейчас. К тому же было и еще одно обстоятельство, из-за которого мне стоило поторопиться. Устроенная мной и черепахом мясорубка привлекла внимание истинных королей этого места, монстров высшего уровня. Здесь, в этой части поместья, я чувствовал их присутствие особенно остро. Это была по-настоящему злая энергия, куда более серьезная, чем та, которая ощущалась в остальных местах. Определить конкретный тип чудовищ на расстоянии было непросто даже для меня, только если столкнуться с ними лицом к лицу. Но в этом случае эпичной битвы было не избежать, а для нее у меня не было подходящего настроения. Спортивный интерес – это хорошо, но очищать это место, не разобравшись, что здесь происходит, и не договорившись о награде, глупо. А я все-таки за деловой подход, а не за бесплатную благотворительность. Где разжиться нужной информацией, я знал. Это не бросалось в глаза, но все поместье, включая дом и парк, было окружено непроницаемым защитным куполом. Очень-очень сильная магия, и при этом настолько тонкая, что даже мне приходилось напрягаться, чтобы почувствовать ее присутствие. Такая магия не появляется сама по себе. Для ее создания нужны мощные одаренные, а еще за ней нужно следить и периодически подпитывать энергокристаллами. Это означало, что неподалеку, за пределами купола, находились люди. Вот туда мне и надо. Следопыт, ну зачем ты туда идешь? Снова заволновался дракон. Дверь же совсем рядом. Просто войдешь туда, и мы сразу окажемся в нашей бреши. А там и до склада недалеко. Ну уж нет, не уйду отсюда, пока все не узнаю. Я был непреклонен. Не просто же так я здесь круги нарезал. Дракоша продолжал недовольно фыркать, но выбора у него не было. Будет делать, как я скажу. Нырнув в тень, я помчался к куполу. Создавшие его маги как следует поработали над маскировкой. Поэтому легкое магическое мерцание купола я заметил, когда практически уткнулся в него носом. Хорошая работа. Наткнувшись на него, монстры наверняка не поймут, что случилось, и продолжать брести по своим делам. Просто для того, чтобы понять, с чем имею дело, я использовал боевой артефакт, разрядив в купол достаточно мощную технику. Купол даже не шелохнулся. Понятно, маги поработали на совесть. Грубой силой его не возьмешь. Придется поработать головой. Я использовал дар следопыта и осмотрел купол в поисках слабых мест. Уязвимость нашлась в нескольких метрах от меня. Обыкновенному магу это было не видно, но я мог различить слегка ослабшие энергетические потоки. Скорее всего, один из энергокристаллов, находящийся с той стороны купола, успел разрядиться. Если надавить в правильной точке, то все получится. Но это в теории. На деле все было немного сложнее. Наверняка с той стороны находится охрана. Она сразу заметит разрыв в защите и тут же поднимет тревогу. Драка с охраной – это, конечно, заманчиво, но обойдусь без лишних приключений. К счастью, на этот случай у меня был подходящий план. Я активировал манок, который заранее установил в другой части поместья. Причем не где-нибудь, а у самого купола. Монстры, скрывающиеся в своих норах и пещерах, бросились к точке сбора и, разумеется, задели купол. Даже находясь с этой стороны, я услышал приглушенный вой сирен. Ага, насчет сигнализации я не ошибся. Значит, и во всем остальном тоже прав. Сейчас охрана по ту сторону отвлеклась на таранящих купол монстров. Прорваться они, конечно, не сумеют, но внимание на себя отвлекут. То, что мне и нужно. Я вгляделся в энергетическую структуру и быстро схватил нужный энергетический поток. Резкое магическое воздействие, и он оказался перерезан. В куполе открылся проем. Узкий, но вполне достаточный, чтобы я мог через него пробраться. Я нырнул вперед, и мы с черепахом одним движением выскользнули на свободу. В ноздри ударил аромат осени и освежающие водные брызни. Все-таки насчет реки я оказался прав. Вон она, всего в паре сотен метров. Я огляделся и едва не рассмеялся. Мне казалось, что по эту сторону купола дежурит внушительный отряд из крепких парней с боевыми артефактами наперевес. А оказалось, что вся местная охрана состояла из двух молодых балбесов немногим старше моего нынешнего тела. И, как я и предполагал, все их внимание сейчас было обращено на совсем другую сферу. Созданного мной прорыва они даже не заметили. Ну и отлично. Эффект неожиданности мне никогда еще не мешал. Но для начала нужно кое-что исправить. Обернувшись к куполу, я несколькими движениями поменял поврежденную энергетическую структуру, но полностью восстанавливать ее не стал. В конце концов, мне через нее обратно выходить. Теперь можно было приступить к настоящему делу. Не выходя из тени, я приблизился к двум спорящим парням. Они стояли у самой сферы. С этой стороны она была полупрозрачной, и копошащихся у моего манка монстров было прекрасно видно. К своему облегчению, я понял, что говорят двое по-русски. Вещь вроде бы очевидная, но, учитывая, что я понятия не имел, куда именно забросила меня дверь, риск оказаться в другой части света был достаточно большим. А еще я заметил, что они были в форме императорских цветов. А папа, вот это уже неожиданно. А я тебе говорю, прорвутся, говорил высокий блондин. Да не прорвутся они, уверял его полный рыжий. Купол крепкий, лучшие маги его величества делали. Да через него даже дракон не прорвется. Я ухмыльнулся. Дракон, значит, ну так я круче дракона. Вечер добрый. Ребят, не подскажете, я вообще где? Спросил я, выходя из тени. Лица парней надо было видеть. Для них я вывалился буквально из воздуха. Их нервы так были на пределе из-за дерущихся у купола монстров. Мое внезапное появление окончательно сломало их перегруженные нервные системы. «Ты кто такой?» – прокричал рыжий, выхватывая боевой артефакт. Точнее говоря, пытаясь его выхватить. Если боевую подготовку он когда-то и проходил, то явно забыл все правила. Его рука дрогнула, артефакт выпал и, ударившись о землю, выстрелил. Причем не абы куда, а прямо в его блондинистого товарища. Судя по вспышке, заряд в артефакте был приличный. Защиты у блондинчика не было, так что попадание с такого расстояния почти наверняка стало бы для него смертельным. Я рванулся вперед, схватил парня за шкирку и дернул на себя. Двигался я с максимальным магическим ускорением и успел вовремя. Блондинчик был жив и сейчас таращился на меня. Спасибо. Он так перепугался, что от шока едва мог говорить. Да ни за что, усмехнулся я. Подхватил выпавший артефакт и протянул его рыжему. С оружием нужно быть аккуратнее. Еще кого поранишь. Пока я говорил, они рассмотрели мой перстень благородного и вытянулись по струнке. Будет сделано, ваше благородие, отрапортовал мне рыжий, а потом смущенно спросил. Не сочтите за грубость, но вы здесь что делаете? Дороги к обреченному дому перекрыты, так что гостей у нас не бывает. К обреченному дому, кажется, теперь я знал название этого странного местечка. Да вот, решил прогуляться. Может, подскажете, куда меня занесло? Чтобы их разговорить, я немного надавил голосом. Это подействовало, и языки у парней развязались, будь здоров. Так вы, ваше благородие, в Костромской губернии, от города всего 20 километров. Значит, я под Костромой. Географию империи я знал так себе, но помнил, что Кострома находится от Петербурга на вполне приличном расстоянии. А нехило меня так занесло. Понятно. А теперь расскажите, что это за место? Я кивнул на купол. Не имеем права. Секретный объект. Рыжий мальчишка что-то заподозрил, но я еще надавил на него взглядом. Все его сомнения улетучились. Ай, да пофиг на секретность. Раньше это было вполне себе обычное поместье. Принадлежало роду Озеровых. Хорошее место. Природа тут хорошая. Волга, опять же, в двух шагах. Я кашлянул, заставляя его вернуться к сути. Так вот, все тут было как у всех. А потом вдруг в одну ночь появились три воронки. Просто бах, бах, бах, и вылезли. А с ними еще эта дверь. Это редкость, конечно, но и так бывает. Но дело-то не в этом. То, о чем рассказывал рыжий, мне, в принципе, было понятно. Конечно, значительная часть брешей, процентов 90, появились разом, в самую первую волну. Но в мире до сих пор периодически возникали новые бреши. Это случалось редко, каждый раз попадало в новости и становилось предметом обсуждения на многие месяцы. Но в целом ситуация была не такой уж и уникальной. Другое дело появление сразу трех воронок, и к тому же с дверью. Вот это уже было по-настоящему редким явлением. Как я понимаю, этим странности не заканчивались. Судя по театральной паузе, которую держал Рыжий, было что-то еще, и я знал, что именно. Прорыв. Из бреши вырвались монстры. Верно, да вы же все сами знаете, ваше благородие. Рыжий разочарованно вздохнул. Все верно, из бреши рванули монстры. Твари в основном слабые, конечно, но разве простым людям больше надо? Трагедия тут была, будь здоров. Почти всех Озеровых за раз и перебили. Уцелели только графиня да две дочки. Прорыв. Величайшая опасность этого мира. Того, что однажды бреши начнут на постоянной основе исторгать из себя твари, боялись все страны Земли. У большинства правительств даже были готовы специальные планы эвакуации на этот счет, вплоть до поднятия всей национальной гвардии. Только прорывов за всю историю было раз-два и обчелся. И те исторгали всего нескольких монстров. Так что все эти планы были скорее теоретическими. А ну-ка стоп, есть одна неувязочка. Я покопался в памяти. Кыш загружал мне в голову книги про бреши. Среди полезных знаний был и перечень прорывов. Только вот прорыва под Костромой в этом перечне не было. А, ваше благородие, вы, наверное, думаете, почему про прорыв и монстров никто не знает? Рыжий правильно понял мои мысли. Язык у него настолько развязался, что он спокойно выдавал мне государственные секреты. Да потому что его величество решил народ понапрасну не пугать. Всю информацию он скрыл, а лучшим магам велел окружить поместье непроницаемым куполом. Все твари, что вырвались, там, внутри и остались. Ну а мы здесь службу несем. Что-то маловато вас для такого важного задания, заметил я. Так мы же не одни. Это нас сейчас со Степкой поставили дежурить. А так тут целый отряд. Он махнул рукой, показывая куда-то в сторону. Приглядевшись, я и в самом деле увидел внушительных размеров военную базу. Судя по исходящим оттуда магическим вибрациям и реву моторов, там была вполне серьезная боевая техника. А почему просто не перебили всех монстров? Так пробовали, ваше благородие. Но как войска туда вошли, бреши начали вибрировать. Короче, бойцы оттуда деру дали. От греха подальше. С тех пор больше никакой активности там не было. Только монстры иногда на волю пытаются вырваться. Но только через купол им вовек не прорваться. Теперь история этого места была мне известна. И, надо сказать, она вышла поучительной. Оказывается, император тот еще хитрец. Он скрыл от всех прорыв чудовищ. Да так грамотно, что о нем никто за 20 лет так и не узнал. Вообще, само существование этого места было весьма спорным. Да это же пороховая бочка. Бомба с включенным таймером. Если произойдет еще один прорыв или просто закоротит купол, то проблемы будут очень серьезные. Только решать их никто пока даже не пытался. Зато я понял, что очень хочу себе это местечко в качестве родового поместья. Бреши, дверь, огромная энергия, выход к реке и живописные места. Даже гнездо для звездочки, и то уже есть. Короче говоря, идеальное место для такого, как я, в том, что сумею очистить поместье от монстров и при этом не вызвать новый прорыв, я даже не сомневался. Все-таки я не императорский гвардеец и умею действовать аккуратно. Нужно только будет связаться с Лидией и решить все юридические аспекты. Наверняка ведь есть какой-то способ отдать поместье мне. Ваше благородие, а вы с какой целью этим всем интересуетесь? Молчавший до этого блондинчик выглядел настороженным. И как вы здесь оказались? Здесь же ни дороги нет нормальной, ничего. Подозрительно это все. Его рука потянулась к висящему на поясе артефакту связи. Он собирался позвать на помощь, учитывая, что военная база здесь была неподалеку. Вооруженных вояк стоило ждать с минуты на минуту. Мне такие приключения не нужны. Я дал мысленную команду Кышу и Дракоша, высунув из своего убежища мохнатую лапу, выбил артефакт у блондина из рук. Тогда парни одновременно потянулись за боевыми артефактами. Да они же решили драться. Я преисполнился к этим двум малолетним недотепам чем-то вроде уважения. Знают же, что противостоять мне – дело гиблое. И все равно продолжают бороться. Ребята они, конечно, слабые и совсем зеленые. Но желание как-то их бить или калечить у меня точно не возникло. Так что сработал я максимально мягко, оглушил их обоих ментальными техниками, а затем напустил на них Кыша, напрочь стершего им память. Пока они не очнулись, вернулся обратно к месту разрыва и снова вошел на территорию поместья. На этот раз разрыв в куполе я заделал на совесть, и только после этого пошел к двери. Ну наконец-то, следопыт. Кыш уже начал думать, что этого никогда не произойдет. Дракоша с облегчением вздохнул. «Не спеши расслабляться, лохматый, еще увидишь, мы сюда переедем», — усмехнулся я. «Что, следопыт, ты точно сумасшедший?» Мордочка Кыша вытянулась от ужаса. «Ничего подобного, просто ненавижу скучно жить». Сказав это, я еще раз обвел поместье взглядом, проколол руку и вошел в дверь. Через секунды мы уже вышли из двери прямо в мою брешь. Навстречу мне тут же бросилась встревоженная звездочка. «Мы видели твое гнездо, ты же оттуда родом, верно?» Насколько я помнил, сирены появлялись только в местах с особо опасными брешами. В обреченном месте таких брешей было сразу три. Логично, что звездочка появилась именно там. Она кивнула, и я понял, что оказался прав. «Тогда мне есть чем тебя обрадовать. Место мне понравилось. Так что готовься к переезду». Перья звездочки заискрились. Кажется, так она выражала свою радость. По большому счету, дел в бреши у меня больше не было. Разве только расставить со звездочкой все точки над «и». «Хочешь пойти со мной в город?» Она уверенно помотала головой. Так я и думал. Не похожа она на городскую жительницу. Ей нужно раздолье и простор. Да и отпускать ее в Петербург, где полно реликвий и артефактов, опасно. Она же их все опустошит. Тогда остаешься здесь за главную, будешь следить за складом и брешью. Только, чур, мое имущество не трогать. Звездочка фыркнула, но согласилась. Я уже убедился, что наши соглашения что-то для нее значили, и не переживал. Примерно полчаса у меня ушло на то, чтобы восстановить поврежденные звездочкой защитные и сигнальные артефакты. Ну а затем мы с Кышем и Черепахом вышли со склада. Не успели мы пройти нескольких метров, как раздался вой сирен, и рядом остановилась машина жандармов. «Что опять, ваше благородие?» Из машины выскочили знакомые мне старые и молодой жандармы, которых я встретил перед складом несколько часов назад. «Ваше задание выполнено». «Какое задание?» Не понял их я. «Патрулировать территорию и не подпускать к вашему складу других жандармов». Я едва не расхохотался в голос. Уже совсем и забыл, что давал им какие-то распоряжения. Выглядели оба жандарма изможденными. Неудивительно. Все-таки несколько часов колесили по району, не выходя из машины. Кажется, с ментальной энергией я все-таки перестарался. Молодцы. Ну а теперь освобождаю вас от всех заданий. Можете расслабиться и поехать домой. Спасибо, ваше благородие. Жандармы с облегчением выдохнули, сели в машину и скрылись за поворотом. Я же направился к академии. Благодаря подзарядке звездочки энергии было хоть отбавляй. Да я едва ли не подпрыгивал на месте. Все-таки полезные у нее способности. По пути купил нам с Кышем перекусить, и мы, сытые и довольные, ввалились в комнату. Был поздний вечер, и вернувшийся с тренировки Алмазов собирался спать. «Ну и где ты был?» Посмотрев на меня из-под лобья, спросил он. «Между прочим, тебя тут Морозова ждала, только недавно ушла». «Недавно, значит?» Говорила, что за ней парни выстраиваются в очередь, а сама, оказывается, меня ждала. «Эх, женщины!» Какие же они противоречивые, но зато очень красивые. Энергетический заряд звездочки продолжал действовать, и спать не хотелось. Я подумывал о том, чтобы пойти потренироваться, и выглянул в окно, чтобы оценить погоду. Сделал это очень вовремя. У жилого корпуса остановились три машины, из них выскочили бойцы в форме императорской гвардии. Вид у них был очень серьезный. Интуиция подсказывала, приехали эти серьезные ребята не просто так, а по мою душу. Я потянулся к мобифону и обнаружил, что он разряжен. Быстро подсоединил его к сети и набрал номер Крутого. «Ястребов, за тобой идут». Сразу рявкнул он в трубку, как будто только и ждал моего звонка. «Против тебя играют союзники Драга. Отстоять тебя не сумел даже я. Тебя собираются судить на императорском суде». Так, я рассчитывал на награду, а все опять шло через одно известное место. Но в лояльности Крутого я не сомневался. По большому счету, мы с ним в одной лодке. Пойду ко дну я, потонет и он. Так что на него я могу полагаться. Что я могу сделать? Сдаться, вздохнув, произнес он. Ну а вообще есть один план. Вот только не факт, что ты после него выживешь. Глава 13. Предложение Крутого меня не обрадовало. Может устроить им теплый прием? Предложил я. А что, артефактов у меня много, питомцы помогут. Да и сам я, знаете ли, парень не слабый. Черепах, слышавший наш с Крутовым разговор, тут же кровожадно оскалился и немного, просто для виду, увеличился в размерах. Кто как, но этот драчун к бою готов всегда. И не он один. Алмазов, уже успевший уютно устроиться в постели, вскочил на ноги, выглянул в окно и быстро оценил ситуацию. Решение он принял мгновенно. «Слушай, у меня же как раз новый меч, а я все думал, где его испытать. Между прочим, отличный шанс». Он и в самом деле принялся рыться в своих нехилых оружейных запасах, в кучу сложенных в углу комнаты. Я ухмыльнулся. «Если решим драться, то даже такой небольшой компанией устроим посланникам императора сладкую жизнь». Только Крутого мое предложение совсем не обрадовало. «Максим, даже не думай». Его голос дрожал. Видимо, он тоже прикинул способности нашей маленькой боевой группы и оценил масштаб последствий. Это не какие-то гопники с улицы, и не гвардия обычного благородного. Это люди императора. Тронешь их хоть пальцем, и окажешься вне закона. После этого нормальной жизни у тебя уже не будет. Как бы мне не хотелось признавать, но этот зануда был прав. Устроить посланникам императора сладкую жизнь не получится. Точнее, конечно, получится. И еще как. Но только от последствий я никогда не избавлюсь. Вся жизнь в бегах. И никакой награды из собственного рода. Нет, спасибо. Все-таки парень я амбициозный. И такой вариант меня не устраивает. Вы сказали, есть какой-то план? Давайте излагайте. Максим, сразу должен предупредить, идея не моя, а Левина. Кому-то другому даже бы не предложил, но у тебя хотя бы есть шанс. Хватит ходить вокруг да около. Излагайте, поторопил я его. Крутов вздохнул и рассказал мне все, что они с Левой для меня нафантазировали. Должен признать, план у него и в самом деле был так себе, но не то чтобы бесполезный, просто рискованный. Зато в моем безбашенном духе идея принимается, но оставим ее на крайний случай. Соглашусь, Максим, может, получится и без него. Звучал Крутов не очень уверенно, оно и понятно. По его словам выходило, что Драго задействовали все свое огромное политическое влияние, как в Англии, так и в Российской империи. Так что противники у меня сейчас были самые серьезные, с самой вершины имперской иерархии. Ну и пусть, прорвемся, но на императорский суд пойти все равно придется. Я закончил разговор, положил мобифон и обвел Черепаха и Алмазова взглядом. «Расслабьтесь, бойцы, обойдемся без кровопролития. Во всяком случае, пока. Ястребов, чтобы ты знал, я готов хоть сейчас», — начал Сергей, но я не дал ему закончить. «Все знаю, и очень ценю, но это не требуется. Попробую решить вопрос мирно. Ну, насколько это возможно. Пусть и предполагалось, что драки не будет, собирался я как следует». Быстро проверил наличие и состояние основных боевых артефактов и набор метательных кинжалов. Затем скормил черепаху внушительный энергокристалл. Он мне нужен бодрым и полным сил. Сам энергетическим подкреплением тоже не побрезговал, впитав в себя небольшую реликвию. Ничего не скажешь, восстанавливать запасы кристаллами удобно, но кушать все равно намного приятнее. Всего за несколько минут я пришел в полную боевую готовность. Если кто-то решит ко мне сунуться, то получит по первое число. Дожидаться, когда гвардейцы постучатся в дверь комнаты, я не стал. «Ну, я пошел», — махнул я Алмазову на прощание. «Максим, ты только скажи, мой род тебе поможет», — уверенно крикнул Сергей мне вдогонку. «Ага, я это ценю, но справлюсь и сам». Двигались гвардейцы медленно. Они не могли найти нужный корпус, так что я их встретил уже на улице. «Господа, вечер добрый», — поприветствовал я их. «Как понимаю, вы по мою душу». Команды не было, но все гвардейцы одновременно вскинули магические боевые жезлы. Эти жезлы входили в их стандартное вооружение. Между прочим, крайне удобная штука. Различные уровни регулирования магических выбросов, автоматическое создание щитов, встроенный набор стандартных техник. Одним словом, идеальный набор для мага-недоучки. Проблема была только одна – все эти чудо-жезлы сейчас были направлены точно на меня. «Максим Ястребов». Вперед выступил начальник группы. Его лицо было скрыто за забралом. «У меня есть приказ на ваш арест. Мы требуем, чтобы я проследовал с вами», — кивнул я. «Все понятно, и я не возражаю». «Да», — он удивленно уставился на меня. «А вы что, думали, я тут драку устрою?» Я усмехнулся. «Ну, честно говоря, да». Гвардейцу было не по себе. «У вас, КХМ, репутация. Вот к бою и приготовились. Между прочим, у меня отличная репутация». Я возмутился. «Всего пара дуэлей, а меня уже считают не пойми кем. Как видите, я с вами иду добровольно». «Точно добровольно?» — снова уточнил глава группы, как будто ожидал подвоха. «На все 100%. Гвардейцы окружили меня, взяв в плотное кольцо. Наручники на меня надевать не пытались. Видимо, были в курсе, что такого я точно не потерплю. «Максим, что происходит?» — К нам подскочила Меньшова. А ну немедленно его отпустите. Она была настроена так агрессивно, что практически прыгнула на бойцов, не ожидавших подобного поворота событий. «Девушка, мы вообще-то при исполнении, так что будьте добры», попытался отбиться от нее командир. Я только улыбнулся. Сразу видно, что человек с Меньшовой никогда не сталкивался. Если она что-то вбила в голову, то никакие слова и убеждения не помогут. «Девушка», глаза Анастасии сверкнули магией, а воздух закипел от боевой энергии. «Я вообще-то княжна, а не какая-то там девушка. Сейчас я тебе». Честно говоря, прерывать ее не хотелось. Во-первых, само ее появление было приятной неожиданностью. Что бы она ни пыталась говорить, но Меньшова успела ко мне привязаться.